Эпилог. Адепты стояли стеной и категорически отказывались выходить из кабинета ректора. Его возмущения были слышны на весь коридор. «Рикардо, добрый день! Вы меня вызывали?» Крикнула посильнее, потому что сквозь широкие спины подопечных ничего не видно. Услышав мой голос, адепты расступились, пропуская меня в кабинет. «Анна, наконец-то!» — воскликнул ректор. «Будь добра, объясни своим рунологам, что ты никуда не уезжаешь и остаешься в КАМ». «Ну, почему же? Месяц прошел, меня ждут дома. Тем более учебный год закончился, и я имею на это полное право». «Это как понимать?» Ректор бросил возмущенный взгляд на Артура, сидящего рядом с ним в соседнем кресле. Любимый молча пожал плечами. «Я для чего кафедру открывал?» зашипел Рикардо не хуже змеи. «Объявил набор на рунологию с нового учебного года. Всех твоих адептов перевел к тебе на кафедру, сохраняя за ними первую специальность. Да им вся академия сейчас завидует. Сразу две специализации по выпуску получат. И что? Ты собралась бросить нас и смотать в свою...» «Полегче». Тут же осадил его драконище. «Кстати, адепты с других курсов требуют увеличить аудиторию, так как все желающие не помещаются, и дополнительные пары ввести». «Да знаю я. Вон целый стеллаж бумагоморательства. Будет чем зимой камин топить». «Тогда ты помнишь о двойном окладе?» — ухмыльнулся мой драконище. «Артур, ты за кого меня принимаешь? Еще на той неделе перевел». Возмутился совсем обескураженный ректор. «Только зачем мне увеличивать количество пар по рунологии, если твоей жены здесь не будет?» «Женой она станет только через 2 дня, поэтому все это время ты будешь мучиться в неизвестности вместе со мной». «Что? Анна, на меня наплевать, адептов пожалей, извелись ведь уже все». Я скосила взгляд на своих подопечных. «А чего их жалеть? Они в курсе, что я остаюсь. Они каким-то образом узнали о нашем споре. Чувствую, без Ланиэля не обошлось, и решили проучить ректора, чтобы не обижал их декана. Молодцы. Да остаюсь я. Пора заканчивать концерт». «Ну, шутники, я ж это припомню». Адепты шустро выходили из кабинета. «Ты только не забывай, что договор Анна еще не подписала. Я самолично проверю каждый пункт». Поднялся на ноги Артур и шагнул ко мне. «Все, идите, никаких нервов на вас не хватит, и чтоб за неделю до начала занятий Анна была в КАМ». «Я подумаю над твоим предложением», — проворковал Артур, спешно выходя из кабинета следом за мной. Что-то емкое врезалось в закрывшуюся дверь. «Артур, тебе не надоело изводить Рикардо?» — поинтересовалась леди Мария, оторвавшись от бумаг и посмотрев на нас. «Ему это нравится, так бы давно уже плюнул». Подхватив меня на руки, драконище бегом пересек коридор, лестницу, холл, только на улице поставил меня на ноги. «Ты уверена в своем решении?» Артур притянул меня к себе, обняв. «Да». После купания дракона в оранжевой гадости мы всю ночь провели в лазарете, а наутро явились его родители, мой дядя и Гроут. Джеймс сообщил, что убийца Марк Мариэль Верк погиб от магического истощения. Уж этому типу никто не спешил помогать, так что тайна мести драконам умерла вместе с сумасшедшим ученым. Не хотелось верить, что все события, случившиеся за столь долгий промежуток времени, столько искалеченных и загубленных жизней, совершены только из-за исковерканного имени на изделиях Верга. Но факты указывали именно на эту версию, и тайная канцелярия приняла ее за главную. А дальше завертелось. Мариса пришла в ужас от срока, отведенного на подготовку к свадьбе. Но Аннабет сказала веское «Успеем?», и этот вопрос был закрыт. Я с радостью предоставила им карт-бланш по подготовке мероприятия, пусть леди развлекаются. За собой оставила только выбор платья. Джеймс, как дальновидный политик, тут же решил уточнить, в какой стране мы будем жить. «Где захочет Анна?» Тут же ответил мой жених. «Но как же императорский трон? У вас есть Алекс, он прекрасный политик. Ему полезно общаться с представителями других стран. Быстрее истину найдет. И Джеймс отступил. А я оценила жест дракона. Он оставил выбор за мной. Только мы договаривались решать все вопросы вместе. Когда все ушли, озвучила ему свои мысли. «Звездочка моя, это нормально, что каждый из нас захочет жить там, где вырос. Если бы меня держал трон, я бы настаивал на Ассалею. А так я пойду за тобой куда угодно. Главное, ты рядом». Поразмыслив, решила остаться здесь. «Как я брошу Кам? Конечно, мои подопечные могут перевестись в нашу академию, а остальным адептам что делать? А в Маг есть дядя, который наконец-то обрел свое счастье с Магдой. А еще в Ассалео остается сестра. Ланиэль таки уговорил Бри переехать в Кам после свадьбы. Не брошу же я ее тут одну. Боюсь, Академия не переживет маленькую, но шуструю целительницу». «О чем задумалась?» Артур наклонился и поцеловал меня в макушку. «Куда именно мы сегодня полетим смотреть звезды?» «В самое красивое место в округе. Правда, лететь далековато. Но лекции закончились, и кое-кому стоит проветриться перед предстоящим главным событием в его жизни». Артур живо сменил ипостась, выпуская льда на свободу. Дракон благостно заурчал, подставляя мне крыло. «Взмах сильных крыльев, и весь мир у твоих ног. Хорошо, когда твой муж дракон». Конец книги. Читала Алевтина Жарова.